Приложение третье. Каналы HR-фидбэка. Первый. Пишите нам. Специально выделенная анонимная почта компании для обращений. Второй. Сайт со специальным разделом. Третий. На встречу сотруднику. Руководитель проактивно обращается к сотруднику за обратной связью. Четвертый. Ивенты. Обратная связь через мероприятия компании, тренинги, оценочные сессии, командные встречи. Пятый. Звонки и сообщения. Мессенджеры или внутренняя открытая система обмена сообщениями. Шестой. Онлайн-инструменты. Чат-боты, специальные AI-решения. Седьмой. Групповые или индивидуальные опросники. Восьмой. Косвенные исследования аудитории. Анализ поведения сотрудника. Анализ выполнения KPI, NPS от клиентов.